Это звучит прекрасно, Рика. Ты не могла бы устроить Равилю экскурсию по нашему дому? Спросил Нацу у своего снежноволосого слуги. Женщина кивнула своему розоволосому хозяину и начала направлять светловолосую девушку. У Рика было несколько вопросов о младшей девочке, но она воздержалась от них, так как могла сказать, что дьявол был высокого класса потому, что она носила и как ходила. Нацу наблюдал, как младшие дьяволы покинули комнату, прежде чем сесть рядом с оставшимися слугами. Так что, я думаю, ты была в состоянии уладить все, я знал, что могу положиться на тебя. Конечно, мастер, детали нового соглашения будут обсуждаться, когда Райзер сама приедет, чтобы сделать его официальным, ответила Грейфе, прежде чем сделать глоток чая, который с любовью приготовила Сайла. Нацу был рад, что все прошло так, как он хотел. Пинкет знал, что Риас будет доволен тем, что ей придется сражаться, чтобы выйти замуж за того, за кого она хочет, и он был доволен тем, что смог выполнить одну из немногих просьб, которые Риас высказала ему в письме, в котором признавалась в своих чувствах и мечтах. «Как дела, пока меня не было, Сайла и Курака? Все было замечательно, Нацукун очень хорошо заботился о тебе, Мья», сказала Курака, прижимаясь к своей розово-волосой подруге. Грифия не сомневалась, что Никомате нравилось, когда между ней и Нацу становилось на одного человека меньше. Горничная знала, что Пинкет делал со своими темноволосыми слугами, и если бы она не была такой взрослой, как сейчас, то завидовала бы младшим девочкам. Приятно это слышать. Я полагаю, вы оба знаете, что его отсутствие было не только из-за Феникса сама, сказала Грейфия. Два дьявола в кимоно утвердительно кивнули Грейфи. Седовласая женщина не винила Нацу за то, что они оба знали о случившемся. Она знала, что Нацу не проговорился и что они оба узнали об этом сами. Думаю, нет ничего плохого в том, чтобы подтвердить ваши подозрения, я сейчас обнажаю ребенка Нацу сама, сказала женщина, держась за живот. Она была беременна всего месяц и несколько недель, так что было почти невозможно сказать, что женщина носит ребенка. Могу я спросить, как вы двое узнали об этом? Я заметила, что Нацу гораздо более нежен и осторожен с тобой, когда вы вместе в постели, сказала Сайла. Демон довольно часто видел их вместе и понял, как они выглядят, так что заметить перемену было нетрудно. К тому же перемена была довольно резкой. Эти двое обычно занимались громким диким сексом, но теперь они были медленными, чувственными и такими же замечательными, чтобы смотреть. Я заметила, когда Нацукун стал еще более оборонительным рядом с тобой, это было очень мило, не, сказал Курака с улыбкой. Она была так же счастлива, как и ревновала к горничной. Она надеялась, что будет первой, кто родит ребенка от своего супруга, учитывая, что она упустила возможность быть первым ребенком Нацу. «Значит, больше никто об этом не знает?» – спросила она. Нацу и Грифия покачали головами. «Будет лучше, если мы так и поступим, не все мои самые большие поклонники, и неважно, насколько сильна Грифия, беременная женщина все равно легкая мишень», – сказал Нацу двум женщинам, стоявшим по бокам от него. Он знал, что со временем станет невозможно скрыть, что Грейфия беременна, но он сделает все возможное, чтобы спрятать нерожденного ребенка ради самого ребенка и его чудесной служанки. Мысль о том, что кто-то из них окажется в опасности, разозлила огненного мага. Грейфия строго посмотрела на своего возлюбленного и успокоила его. «Я пойду проверю этих двоих, а вы двое убедитесь, что Грейфии удобно», — сказал Пинкет, вставая. Нацу требовалось что-то, чтобы как следует успокоиться, и видя, как его пешка неловко взаимодействует с Равилем, он, вероятно, собирался сделать это. Глава 15. Королева драконов и королева драконов, Лимон, Куахатсадами. «Не слишком ли это много?» – спросила Рика своего хозяина. Беловолосая девочка вместе со всей школой наблюдала за парным теннисным матчем между двумя наследницами и их королевами. Она знала, что эти четверо были невероятно популярны и что их конкуренция привлечет довольно много внимания. Казалось, что розовощекий дьявол знал, что так оно и будет, и сделал его намного больше, чем следовало бы. Каким-то образом пер огненного мага, за исключением ее самой, не только распространили слух о предстоящем матче, но и установили большие трибуны, которые смогли вместить присутствующих студентов. «Это всего лишь один теннисный матч», — продолжала она. «Ты действительно недостаточно хорошо знаешь Риаса и Сону, если думаешь, что все решится одним теннисным матчем», — С усмешкой ответил Нацу. «К тому же я не знаю, почему ты жалуешься, у тебя одно из лучших мест», добавил Пинкет. В то время как подавляющее большинство сидело на трибунах, дьяволам были предоставлены гораздо более приятные места. Хотя это могло показаться немного несправедливым по отношению к другим, они были теми, кто создал и заплатил за все это. «А как же наши классы, разве учителя не будут?» Рика вздрогнула, прежде чем поняла, что учителя и персонал были среди толпы. Иногда она задавалась вопросом, как Пинкет мог делать то, что делал он, но ради собственного здравомыслия она всегда отодвигала эти мысли на задний план. Она знала, что огненный маг имеет большое влияние в этом городе, что иногда приводило ее в замешательство из-за того, насколько незрелым он мог быть. «Просто расслабься и наслаждайся днем», — сказал Нацу своей пешке, заставляя ее оживиться. Потом она поняла, что сделала Пинкетка. Пинкет устроила все так, чтобы он не только мог уйти со всех своих занятий, но и посмотреть, как некоторые из самых привлекательных девушек соревнуются в спорте в довольно откровенных нарядах. «Тайбрейк — это то, чего я жду больше всего. Нацу-сэмпай, ты думаешь о чем-то извращенном, не так ли?» — вмешалась Каника. Она сидела на коленях у Нацу, который, как она и еще несколько человек, по ее мнению, был самым лучшим местом. Хотя она могла понять, почему пешка беспокоилась о том, как легко Пинкет может сделать все, что захочет, но она верила, что он не злоупотребит своей властью. «У меня немного больше самообладания, чем у этой Каника», — возразил Нацу, взъерошивая волосы седовласого подростка. Каника просто подняла глаза и бросила на него свирепый взгляд, что заставило огненного мага немного забеспокоиться. «Да ладно, я не так уж плох», — ответил он с несколько озабоченным выражением лица. «Правильно, девочки», — спросил Пинкет. Курака и Сайла просто отвернулись, Рика покраснела, как и несколько других учеников. Азия была сбита с толку этими реакциями, но оставалась спокойной. «Ты поставишь себя в неловкое положение, Нацу-сэмпай, я просто пошутил», — сказала Каника с улыбкой на лице. Нацу по-детски отвел взгляд. Пинкет не любил, когда Никамата напоминала ему о его слабости к женщинам. Это не было калечащим, но это привело к тому, что он легко отвлекался на более мягкий пол. Повеселившись с пожилым мужчиной, она решила сменить тему разговора. «Так где же Грейфия? Разве она не должна была вернуться сегодня? Она дома, показывает кое-кому окрестности. Это очень важно», — ответил Нацу. Каника достаточно хорошо знала огненного мага, чтобы понять одну вещь. Кем бы ни была Грейфия, это была девушка, и скорее всего та, с которой он собирался переспать в тот или иной момент. Она могла сказать, что огненный маг уже делил постель с женщиной из-за нового запаха на теле Нацу. Это честно заставило белоснежного подростка ревновать. Возможно, у нее и есть первое право на колени убийцы драконов, но она не делила с ним постель с тех пор, как он стал независимым. «Что это за взгляд, Каника?» — спросил он, увидев надутое выражение на лице милашки. «Ничего особенного, Нацу-сэмпай, я просто хочу насладиться теннисом», — Каника ответила пустым взглядом. Нацу несколько раз видел, как юная Никамата становилась такой, и понял, что попытка урезонить ее только ухудшит ситуацию. Ему просто нужно было дать ей немного времени, поэтому он переключил свое внимание на игру. Четыре красавицы действительно вступили в свой поединок. Дьяволы начали использовать свои силы в попытке дать себе преимущество. Хотя это на самом деле не давало им преимущества, это определенно делало игру более приятной для просмотра. «Разве это не безответственно использовать свою силу для чего-то подобного?» – спросил Риас, когда она послала пылающий теннисный мяч обратно в своего давнего соперника. «Возможно, но разве это не наш долг убедиться, что наша аудитория должным образом наслаждается шоу?» – возразила Сона, прежде чем отправить мяч обратно. Сначала она была в замешательстве от того, как Нацу удалось так быстро все устроить. Честно говоря, это было довольно впечатляюще, и, честно говоря, толпа заставляла ее относиться к этому намного серьезнее. Эти двое вместе со своими королевами еще некоторое время продолжали ходить взад-вперед, в результате чего Риас опередила очкастую девушку на несколько очков. Однако у Соны был туз, который не только сравнял бы счет, но и принес бы ей победу. «Это довольно напряженный матч, но я не проиграю. Я не могу выставлять себя дурой перед моим женихом», сказал коротко стриженный дьявол, делая ударение на последнем слове. Как она и ожидала, это заставило Риас потерять концентрацию, и это также имело дополнительный эффект, подрывая концентрацию Акина. Сона и Цубаки продолжали использовать свое вновь обретенное преимущество, которое в конечном итоге привело к довольно односторонней победе для них обоих. ХМ, не так, как я думал, что они победят, но результаты это все, что действительно имеет значение, сказал Нацу с несколько разочарованным видом. Рика посмотрела на него в замешательстве. Вы знали, что это произойдет? Спросила Рика. Нацу кивнул ей и напомнил, что знает этих девушек почти всю свою жизнь. Седовласая женщина огляделась и заметила, что ученики и учителя встали и начали двигаться. «Куда они направляются?» – спросила она. «К следующему событию, очевидно, вы действительно думали, что я организую все это для одного теннисного матча?» – спросил Нацу, когда Каника спрыгнула с его колен, позволив ему тоже встать. Рика начала следовать за Пинкиттом и вместе со всеми остальными. Ей было любопытно, что огненный маг задумал для Риаса и Соны. Однако что-то заставляло ее чувствовать себя так, как будто она собиралась быть втянутой в это каким-то образом. Позже в тот же день, для Риаса и Соны это был тяжелый день. Они соревновались, казалось, целую вечность, иногда один на один, а иногда и группами. Тем не менее, они еще не определились с победителем, так как счет был теперь равным. Это немного раздражало наследницу, но именно на это и надеялся Нацу, и теперь он снова вел их к школьному бассейну. Еще один водный вызов, это кажется немного предвзято, тебе не кажется, сказал Риас, вспомнив, сколько побед одержала Сона благодаря своей любви к воде. Она оглянулась на свою соперницу, которая слегка ухмыльнулась. Не волнуйся, Риас, я не зря оставил это напоследок, сказал Нацу рыжеволосой женщине в купальнике. Просто выбери любую из двух девушек, заставь их переодеться, и мы закончим этот конкурс, добавил он, прежде чем направиться к трибунам. У женщин были растерянные взгляды, когда они услышали это, и они оставались такими, пока не заметили, что происходит. Нацу заметил их просветленное лицо и бросился вперед с улыбкой на лице. «Я ждал этого весь день», — дьявол рассмеялся. Это еще больше встревожило его пешку. «Что тут смешного, сэмпай?» — спросила Рика, только для того, чтобы Нацу повернулся и одарил ее озорной ухмылкой. Беловолосая женщина закрыла глаза, увидев выражение лица Пинкетта, и тут же пожалела о своем вопросе. «Мне нужно идти готовиться к этому событию, просто иди на свое место, Каника должна ждать тебя», — ответил Нацу. Рика практически чувствовала извращение, исходящее от Пинкетта. «Брось, ты еще даже не знаешь, что это такое, так что не думай, что я извращенец», — добавил он, стараясь как можно лучше успокоить женщину. Это оказалось достаточно эффективным, и она дала мужчине преимущество сомнения. Нацу отошел, а остальные дьяволы заняли свои места и стали ждать начала событий. «И что же, по-твоему, он задумал?» Рика допросила молодого Никомата. Каника задумалась на несколько мгновений. Она была уверена, что это будет очень плохо, учитывая, что ее сестра и Сайла пропали. «Ну, есть такое шоу, которое смотрели Нацу и Риас. Начало Каника, когда до нее наконец дошло». Теория светловолосой дьяволицы подтвердилась, когда она увидела маленькую плавучую платформу посреди бассейна. «Просто радуйся, что тебя не втянули в это дело. Это, возможно, одна из самых извращенных вещей, которые он сделал», — пробормотала она, слегка покраснев. Рика разочарованно вздохнула, прежде чем заметила своего хозяина. Было нетрудно заметить Пинкетта, так как он не только сидел у бассейна в большой кабинке с Юута. Она еще немного посмотрела вниз и увидела, что на стенде написано «Стол диктора», отчего вздохнула еще громче. «Я действительно не должна удивляться, не так ли? Вы действительно не должны быть, никто не должен быть в этот момент», сказала Каника, прежде чем лечь на колени пожилой женщины. Рика улыбнулась, обрадовавшись, что младшая девочка стала относиться к ней теплее. Она была рада, что ее социальные навыки наконец-то улучшились настолько, чтобы образовать связи за пределами Перенацу. «Я думаю, мы просто должны посмотреть, как это будет происходить». Рика кивнула, и два беловолосых дьявола подождали, пока остальные закончат готовиться. Это не было большим ожиданием, так как они могли скоротать время с приятной беседой. Они остановились только тогда, когда услышали голос Нацу. Огнедышащий дьявол не терял времени даром, объясняя собравшейся огромной толпе, что произошло. «Эта игра довольно проста. Первый человек, чтобы сбить своего противника с платформы, выигрывает, однако участники могут использовать только сиськи и приклады, чтобы сделать это», — объяснил Нацу, вызвав бурные аплодисменты толпы, в основном мужчин в зале. «Наш первый раунд пройдет между Цубакисиной, который будет представлять команду Соны, и Акино Химедзимой, который будет представлять команду Риаса», — объявил Юута, когда обе женщины вышли из машины. Несмотря на то, что зрители видели женщин весь день, они не успокоились, тем более что обе были одеты в одинаковые купальники. Как и ожидалось, эти двое получили громкие аплодисменты от своих соответствующих поклонников, когда они пробирались на платформу. «Это довольно большое давление, это меня немного взволновало», — сказала Акино с легким, но извращенным румянцем на лице. Цубаки поправила очки и постаралась скрыть смущение от довольно непристойного замечания. Сона предупреждала ее, что черноволосый дьявол сделает все, чтобы победить, и в первую очередь воспользуется отсутствием фильтра. «А ты тоже не волнуешься, когда все эти глаза смотрят на тебя, или тебя волнует только одна пара глаз?» — продолжила она, привлекая внимание девушки в очках, которая напряглась. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — ответил Цубаки, заставляя улыбнуться лицо другой женщины. Королева Соны попала в расставленную для нее ловушку, и Акино ни за что не позволит ей выбраться из нее. С тех пор, как Пинкетта и блондинка объявили о начале матча, дела у бывшего падшего ангела пошли еще лучше. Акино использовала взволнованное состояние своего противника в своих интересах. Две красавицы начали сталкиваться, в основном используя свои пышные груди. Это было настоящее зрелище, и впервые кто-то видел что-то подобное, так что никто из них не мог оторвать глаз. Однако битва продолжалась не слишком долго благодаря довольно коварной тактике Акино, и она смогла сбить темноволосого дьявола с платформы. «И похоже, что у нас есть победитель, одно очко в пользу команды Риас», — провозгласил Нацу, когда толпа разразилась громкими аплодисментами. Акино, конечно же, быстро подмигнул Пинкетту, прежде чем нырнуть в воду. Королева быстро подошла к коленям истребительницы драконов. «Это было очень весело, спасибо, что собрали все это вместе», — сказала Акино, прежде чем быстро поцеловать его в щеку. Пинкетту услышала сердитое рычание большинства мужчин в зале, но оно было заглушено визгом девушек, которым понравились идеи этих двоих вместе. «Похоже, у нас тут полно поклонников. Почему бы нам не устроить им небольшое шоу?» — предположила темноволосая садистка, когда начала немного больше ладить с огненным магом. Обычно Пинкетт развлекал бы женщину, но у него была задача, о которой он должен был позаботиться в первую очередь. «Это звучит забавно, но мне нужно сначала закончить эту вещь, плюс я действительно взволнован для следующего матча», — сказал Нацу промокшей красавице. Это было необычное проявление самообладания для огненного мага, и если бы они находились в уединенном месте, то все было бы совсем по-другому. Акино надула губы, но отказалась сдвинуться с места, которое считала лучшим в доме. «Я думаю, все будет в порядке, если ты останешься здесь, это значительно облегчит твое высыхание», — добавил он. «А Нацу-кун, я буду совсем не сухой, когда у меня будет такой вид», — дразнила Акино, проводя руками по волосам Пинкетки. Огненный маг позволил темноволосой красавице делать все, что ей заблагорассудится. Его беспокоило только то, как отреагирует на это Риас. Рыжеволосая уже была недовольна тем, что они с Акино были гораздо более близки, чем он с ней. Хотя пешкой королевы Риаса не прошли весь путь, они все еще много играли в свое время вместе. «Мне бы хотелось, чтобы вокруг было не так много людей, даже если это сделает все немного более захватывающим», — подумал дьявол в купальнике, еще больше расслабляясь на коленях у Пинкетты. Нацу изо всех сил старался не обращать внимания на женщин, сидевших у него на коленях, когда увидел, что на платформу поднялись еще двое участников. К сожалению, Акино привлекла гораздо больше его внимания, чем он думал, и он не смог сосредоточиться на следующей группе девушек. К счастью для него, светловолосый мечник смог прикрыть его. Теперь следующие соперницы — Сайла, которая будет бороться за команду Соны, и Курака, которая будет бороться за команду Риаса, — объявил Юута, указывая на двух черноволосых красавиц. Два дьявола, казалось, совершенно не обращали внимания на реакцию толпы на них, поскольку были слишком поглощены жарким состязанием взглядов. «Я тебя сейчас отшлепаю, ты, баба с пузырчатым задом», — прошипела Сайла, продолжая словесную битву, которая началась еще тогда, когда их впервые выбрали наследницы. «Так ли это, ты, козел с коровьими сиськами?» — возразила Курака, теперь уже столкнувшись лбами со своей давней соперницей. «Правильно, сука, и как только я закончу унижать тебя перед всей школой, я займу свое законное место рядом с учителем». Сайла сказала об этом Никомате. Демоническая женщина говорила с полной уверенностью, что заставило девушку-кошку немного забеспокоиться. Курака не понаслышке знал, каким садистом может быть бывший демон, когда она говорит таким тоном. «Не волнуйся, может быть, если ты будешь присмыкаться и умолять достаточно, я позволю тебе смотреть», — продолжила она, и на ее лице появилась ухмылка. В конце концов Курака заметила, почему ее соперница была так самоуверена, и это был простой факт, что она активировала свое проклятие. «Я выиграю, но ты постараешься, чтобы все выглядело очень убедительно», — шепотом приказал демон. Обычно Нацу мог бы это понять, но сейчас он был занят тем, что делил поцелуй с женщиной, сидевшей у него на коленях. Курака почувствовал себя оборванным. Она хотела бы, по крайней мере, получить честный шанс против своей соперницы, но демонесса действительно не была достойной соперницей. «Ты такая обманщица, сука», — прорычала Курака, прежде чем отступить, чтобы они могли как следует начать свою битву. Двое слуг Нацу начали свою стычку. Он был намного более интенсивным, чем предыдущий, и все это время зрители сидели на краешках своих кресел. Между ними было довольно много близких отношений, несмотря на то, что Никомата все еще находилась под контролем демона. Демоница отдала последний приказ своей сопернице, заставив ее оставаться неподвижной достаточно долго, чтобы сбросить ее с платформы прямо в воду. «И наш второй раунд идет к Сайле. Счет теперь составляет 1 очко для обеих команд», — объявил Юута, поскольку его розово-волосый старшеклассник все еще был занят. Это было немного неловко для блондина, но он привык прикрывать пожилого мужчину. Сайла слушала похвалы зрителей, глядя сверху вниз на свою златоглазую соперницу, которой не нравилось ее нынешнее положение. «Теперь пришло время забрать мою законную пла». Начало было Сайла, но тут Никомата схватил ее за лодыжку и потащил в воду. Толпа была немного удивлена этим, но они, конечно, не возражали, увидев, что демон присоединился к ней в воде. «Как бы то ни было, я все равно победил, тем самым завоевав больше внимания мастера», — она заявила, прежде чем заметила, что единственный, кто привлек внимание Пинкитты, был Акина. Демона это вполне устраивало, пока темноволосая Нека не начала насмехаться над ней. «Теперь мы уже не такие высокие и могущественные, не», — пошутила Курака, случайно переходя в свою форму Никомата и нормальную речь. Это подтолкнуло бывшего демона приказать ей плыть до дальнейших распоряжений. «Оно того стоит, не, какое беспокойство», — проворчала Сайла, выбираясь из бассейна. Демоница подождала, пока королева и пешка разделится, а затем оттолкнула ее в сторону и забрала свой приз. «Вы бы видели, хозяин, как легко я победил этого котенка», — сказала она, держась за огненного мага и полностью игнорируя теперь уже поверженную королеву. На Акина это не произвело никакого впечатления, поскольку она получила от Пинкетта именно то, что хотела. «Хорошая работа, Сайла, жаль, что если твоя команда выиграет, я не смогу снова найти ее», — напомнил Нацу демону, сидящему у него на коленях. Сайла мгновенно замерла, когда поняла это, и быстро начала жалеть, что помогла своей давней подруге. Шок демона быстро перешел в панику, и она начала извиняться перед своим розово-волосым королем. «Не переживай, Сайла, ты просто была хорошей подругой, я уверена, Сона оценит это. Но я стоил тебе шанса получить наконец желанного фамильяра». Сайла извинилась. «Тебе действительно не о чем беспокоиться, я выбрала это мероприятие, потому что знала, что Риас победит», — сказал Нацу демонессе, заставив ее немного приободриться. Она не была уверена, что означает Пинкетт. Женщина заерзала на своем месте, пытаясь собраться с мыслями. Нацу находил это восхитительным, когда обычно спокойный собранный демон вел себя так, поэтому он просто наблюдал с улыбкой, пока она пыталась собрать все воедино. Блондин вздохнул, увидев, что его старшеклассник снова отвлекся. Пинкетта действительно нельзя было винить за то, что он отвлекся. Демоница была не только невероятно привлекательна, но и бесстыдно флиртовала со своим хозяином, чтобы добиться от него ответа. «Наш следующий и последний матч будет между капитанами соответствующих команд, Риасом и Соной», — объявил Юута, когда они вдвоем поднялись на плавучую платформу. Следуя этой тенденции, эта толпа была еще более шумной и шумной, чем в предыдущем матче. Победитель определит победителя сегодняшних игр, так что ожидайте большого матча. Кто же знал, что до этого дойдет, прокомментировал Риас, глядя на свою вторую наследницу. Нацу явно это сделал, иначе он не стал бы готовить и подгонять их для нас. Я немного обеспокоен тем, как он узнал размеры Цубаки. Я ясно дал понять, что мое перство было запрещено, ответила Сона, медленно погружаясь в свои мысли. Будучи в основном хорошим спортсменом, рыжеволосая вернула подругу к реальности. Извини за это, может, начнем? Конечно, Сона, и не волнуйся, я буду допрашивать свою драгоценную пешку, когда представится такая возможность, добавил Риас. Эти двое посмотрели друг на друга соперничающим, но дружелюбным взглядом, прежде чем блондинка закричала, рыцарь дал им добро. Они и раньше нападали друг на друга. Однако этот матч был не похож на предыдущие. Эта история закончилась в считанные секунды, оставив почти всех в состоянии шока. Думаю, у нас есть победитель, сказал Юута, подавая знак ошарашенному рыжему. Пинкет действительно чувствовала себя немного виноватой. Это событие было направлено на более одаренных женщин, и темноволосая наследница была безнадежно превзойдена, когда дело дошло до этого. Вы действительно должны помочь Соне сама, Сайла заговорила, призывая своего хозяина встать. Пинкет знал, что он собирается сделать большую часть контроля ущерба с коротко стриженной наследницей, которая будет счастлива за благосклонность молодого Гримари. Только не задерживайтесь, я уверена, что Грейфия сама ждет вас сегодня домой вовремя, добавила она. Не волнуйся, пока все будут делать свою часть уборки, у нас будет достаточно времени, объяснил Нацу. Ты вознаградишь меня, если я буду работать еще усерднее? Спросила Сайла с надеждой в глазах. Возможно, но только если ты перестанешь мучить Кураку, напомнил Нацу демону, указывая на девушку-кошку. Темноволосая Нека выглядела так, словно вот-вот упадет замертво, и на лице Сайлы появилась улыбка. Убийца драконов бросил на нее суровый взгляд, и она вздохнула, прежде чем снять проклятие. Нацу решил, что сейчас самое подходящее время, чтобы немного развлечься с ними. Теперь, когда я думаю об этом, и ты, и Курака в последнее время довольно плохо себя вели. Может быть, какое-то наказание от Грейфи в порядке вещей, продолжал он, наводя ужас на сестру Каника. Пожалуйста, Нацу сама, что угодно, только не это, не я, в ужасе взмолилась Никомата. Нацу не мог вспомнить, когда в последний раз его епископ использовал этот суффикс, но этого было достаточно, чтобы понять, что она слушает. С другой стороны, на лице Сайлы отразилось некоторое замешательство. Демон выглядел отчасти испуганным, но она казалась столь же взволнованной. «Просто веди себя хорошо рядом с Равилем в течение следующих нескольких недель, и ты будешь избегать всего, что Грейфия захочет сделать с тобой», — Нацу рассказал обо всем этим двоим. Курака сразу согласился, но Сайле потребовалось несколько секунд, чтобы согласиться. «Теперь, когда мне не нужно беспокоиться об этих двоих, я могу сосредоточиться на подготовке к ней снова», — подумал он, накачивая себя. Знакомый лес. Прошла неделя с тех пор, как Риас и Сон разрешили свой маленький конфликт, и теперь рыжеволосую вместе с ее пером вели через лес, в то время как большая часть группы двигалась по лесу довольно спокойно. Однако Нацу не входил в это большинство. Розовощекий дьявол был настроен совершенно по-другому. «Наконец-то пришло время», — сказал Нацу слегка невменяемым тоном. Айса очень переживала за розовощекую истребительницу драконов. Он был похож на изголодавшегося зверя, у которого перед носом болтался самый сочный кусок мяса. «С Нацу не все в порядке?» — спросила Азия у своих рыжеволосых старшекурсников. Она выглядела довольно спокойной, поэтому молодая блондинка предположила, что она знает, что происходит с Нацу. «С ним все в порядке, но только постарайся не попадаться ему на пути, мало что может ему помешать, когда он в таком состоянии», — объяснила Риас, не обращая внимания на тяжелое дыхание и сопение своей розовощекой пешки. «Просто забудь о нем сейчас, мы должны найти тебе фамильера, так как ты и Нацу единственные, у кого его нет». «Неужели? Я думал, что у Нацу не уже есть такой», — сказала Азия. «Нацу вроде как зациклен на том, чтобы заполучить определенного фамильера, и, скажем так, последние пару лет ему это не удавалось», — вмешался Акина. «Она бы пожалела огненного мага, если бы не ее садистская сторона. По правде говоря, ей нравилось видеть Нацу после его встреч с желанным фамильером. Однако она была лишена этой радости после того, как его выгнали из леса чуть больше года назад. Трепет, Посмотри, какой он милый. Хорошо, она все еще здесь. Я весь год ждал этого шанса, сказал Нацу, прежде чем побежать к своей цели. Никто не пытался остановить огнедышащего дьявола. Даже знакомый мастер не хотел становиться между Нацу и его целью. «Ты будешь моей!» — крикнул он, исчезая в лесу. «Почему я сказала только год? Клянусь, я теряю годы своей жизни каждый раз, когда он приходит сюда!» Знакомый мастер вздохнул. «Мне действительно следовало продлить запрет», — продолжал он, обхватив голову руками. «Там, несомненно, будет беспорядок с розовой волосатой истребительницей драконов, бегающей вокруг. Не беспокойся о нем сейчас, просто сосредоточься на том, чтобы сделать моего епископа ее фамильяром», — прокомментировал Риас. Она нервничала немного больше, чем обычно. Наследница знала, что чем дольше они пробудут в лесу, тем меньше шансов, что Азия получит то, что ей нужно. «С Нацу, я так близко, что практически ощущаю ее вкус», — сказал себе Нацу. Огненный маг бежал по лесу, сжигая все, с чем сталкивался. Молодой человек чувствовал бы себя неловко, если бы не был так решительно настроен. Он охотился весь последний час, и было лишь несколько вещей, которые могли бы остановить его: сильный противник, привлекательная женщина или сочетание того и другого. Жажда битвы у Нацу только усилилась, когда он приблизился к большому пустому участку леса. Хотя этот участок леса был свободен от деревьев и фамильяров, он не был нетронутым. На самом деле, это был самый сильно поврежденный в бою участок леса. Земля была покрыта большими рваными ранами, следами ожогов, кратерами и массивными следами ног. Все это было любезно предоставлено розовым волосатым дьяволом. Нацу либо проигнорировал, либо обошел повреждения на земле и продолжил свой путь к массивной пещере в конце леса. Он подошел к пещере, и только через несколько мгновений услышал приближающиеся громкие массивные шаги. «О, так ты еще не сдался, ты довольно странный мальчик», — раздался громовой, но все же женский голос существа в пещере. «Конечно, нет, тебе было бы одиноко без меня», — заявил Нацу, когда существо выбралось наружу. Это заставило существо раздраженно зарычать. Истребитель драконов не обращал внимания на шум и с улыбкой ждал, когда существо выйдет из темных глубин пещеры. Это был двуногий гигантский дракон, покрытый синей чешуей. Как и следовало ожидать от дракона, он обладал большими крыльями, похожими на крылья летучей мыши, длинным заостренным хвостом и ужасающими горящими красными глазами. «Ты ничуть не изменилась, Тиамат». «Конечно, нет, но я надеялся, что ты усвоила урок после нашей последней встречи», — Тиамат сказала шарфу, одетому в розовое. Несмотря на то, что она полюбила решительного дьявола, она все еще была королевой драконов и имела довольно хорошую репутацию, чтобы поддерживать ее. «Не волнуйся, мы встречаемся здесь в последний раз», — заявил Нацу, привлекая внимание дракона. При этих словах Пинкет улыбнулся, и его шарф из чисто белого стал багрово-красным. Шарф был не единственной вещью, которая изменилась. Истребительница драконов начала расти в размерах, принимая более драконьи черты. По мере того, как он рос, из его головы торчали рога, клыки вместе с остальными зубами становились такими же острыми, как и у его противников. Его тело также покрылось алой чешуей, а крылья, похожие на крылья его отцов, выросли из спины, в то время как шарф слился с ним. К концу трансформации он стал человекоподобным драконом, поразительно похожим на своего приемного отца. У него даже были такие же золотистые светящиеся глаза. Дьявол был теперь такого же роста, как и его противник, если не чуть больше. «Ты точно будешь на моем месте», — сказал дракон, прежде чем издать могучий рев. «Я вижу, ты наконец-то научился управлять своим священным снаряжением», — сказала Тиамат, прежде чем издать свой собственный рев. Большая самка дракона была более чем готова выложиться по полной. «Может быть, этого будет достаточно, чтобы ты наконец встретился с королевой драконов, самой сильной из пяти королей драконов, с титулом Перриаса». Прошло уже несколько часов с тех пор, как группа дьяволов вошла в лес, в то время как группа Риаса смогла найти светловолосого епископа фамильяром. Это был фамильяр верхнего яруса, голубой дракон Спрайт, если быть точным. Это было милое маленькое существо с голубыми ромбовидными чешуйками и крошечными крыльями. «О, землетрясения наконец прекратились, я думаю, они пугали Россия», — сказала Азия, держась за своего фамильяра. Это было не что иное, как чудо, что бывшая святая дева смогла найти фамильяра, поскольку землетрясения распугали почти все в этом районе. Как я уже говорил, это всего лишь Нацу, напомнил Риас встревоженной женщине. В то время как постоянные толчки были новыми, она привыкла к чудовищному реву и случайным столбам огня, которые извергались со стороны Нацу. Судя по звукам, он уже должен быть готов, добавила она, еще немного успокоив остальных дьяволов. Этот парень становится все громче и громче каждый раз, когда он приходит сюда, и беспорядок, который он делает, это будет кошмар. Знакомый мастер застонал, услышав шаги убийцы драконов. «Поверь мне, они тебе понравятся», — сказал Нацу женщине, идущей рядом с ним. У женщины были льдисто-голубые волосы до пят, пронзительные красные глаза и бледное лицо. Хотя она была заметно ниже истребительницы драконов, недостаток роста лишь подчеркивал ее внушительный бюст. В синей рубашке было не так уж много одежды, так как единственное, что действительно прикрывало ее тело, была рубашка Нацу. «С чего ты взял, что я буду тратить на это время?» — спросила женщина, цепляясь за полуобнаженного убийцу драконов. «Теперь у меня есть большая сильная пара», — сказала она голосом влюбленного щенка. Нацу ожидал, что королева драконов проявит некоторую нежность, но он был в таком положении, что не смог бы убрать руку, не оторвав ее. Женщина была до смешного сильной. Женщина заметила встревоженное выражение на розовом лице. «Не волнуйся, мой друг, ты доказал, что более чем достоин меня. Я никогда не причиню тебе вреда, ну, если ты, конечно, не начнешь проявлять слабость», — напомнила она Пинкетке, сильнее сжимая руку истребительницы драконов. Нацу и синеволосая женщина продолжали пробираться к охваченной благоговейным страхом шайке дьяволов. «Видишь, как они выглядят, Тиамат», — продолжал Нацу, заставляя тупицу улыбнуться. Однако дело было не в дьяволах, а в чем-то другом, что привлекло ее внимание. «Иди сюда, малышка», — сказала Тиамат, заставляя маленького дракона-эльфа полететь к ней в объятия. Женщина продолжила поглаживать голову маленького дракона, заставляя его издать в ответ тихое воркование. «Тебя тоже сделали фамильяром, не так ли? Почему бы тебе не показать мне своего хозяина?» — предложила она. Маленький синий дракон кивнул и подвел ее к светловолосому епископу. «Ты, должно быть, хозяин малышки, приятно познакомиться, я Тиамат, королева драконов». «Привет, Тиамат-сан, я Азия, а вы, должно быть, фамильяр Нацуни», — представилась Азия, когда ее собственный фамильяр полетел обратно в ее объятия. Епископ и дракон начали беседовать, причем последний полностью игнорировал остальных дьяволов. «Какая жалость, я думала, что снова смогу тебя утешить», — с легким раздражением пошутил Акина. Нацу отшутился, он знал, каким может быть темноволосый дьявол, но все равно знал, что она хочет ему добра. «Но ты выглядишь довольно разбитым, может быть, тебе стоит позволить мне немного помочь тебе», — предложила она. «Быстрый вопрос, что случилось со всей твоей одеждой?» — спросил Нацу, наконец заметив состояние раздетых женщин. С первого взгляда ему показалось, что все перриаса, за исключением Юута, съели большую часть своей одежды. «Не то чтобы я жалуюсь», — пробормотал он, однако это не прошло мимо седовласа и Нека. «Ты такой извращенец, Нацу-сэмпай», — сказала Каника с немного раздраженным выражением на лице. Молодая женщина быстро прикрыла обнаженную часть своего тела, пытаясь сохранить лицо. «Ты не можешь больше злиться на меня», — ответил Нацу, прежде чем потереть белоснежные уши Каника. Любое чувство гнева быстро покинуло девушку-кошку, и она вернулась к тому, чем была всегда. «Держу пари, у нас еще много времени, может быть, тебе стоит пойти ко мне домой, Грейфия делает тебя и Кураку любимицей. Аравель там будет?» — спросила Каника, надув губы. Истребительница драконов вздохнула, вспомнив, что эти двое не так уж хорошо ладили. Это было немного неприятно для Пинкетта, так как светловолосая высокородная ладила со всеми остальными, оставаясь с ним, особенно с Сейлой. Пинкет заверил своего ученика, что все будет хорошо. «Штраф», — девушка фыркнула. «Теперь, когда я думаю об этом, у нас действительно завтра встреча, так что не лучше ли нам остаться на ночь?» — предположил Риас. Наследница редко предлагала что-то подобное, однако предстоящий приезд некоего человека немного нервировал рыжую. «Это была бы отличная идея, ты уже давно здесь не ночевал», — сказал Нацу, надеясь, что он найдет способ успокоить своего рыжеволосого друга. Дом Нацу, Лимон. Была уже глубокая ночь, и подавляющее большинство дьяволов спало. Гости спали в одной из многочисленных свободных комнат, за исключением Коника, которая решила прижаться к старшей сестре. Две девушки-кошки были не единственными, кто решил провести ночь друг с другом. Нацу и Грейфия также делили постель. Королева крепко спала, но ее король никак не мог сомкнуть глаз. Хотя он был счастлив, что скоро станет отцом, он не был полностью уверен, готов ли он к этому. «Не волнуйся, Грейфия, я сохраню тебя и ребенка в безопасности, несмотря ни на что», — Нацу сказал спящей королеве. Однако его мысли и внимание не были сосредоточены на женщине, которая несла его ребенка, когда дверь открылась и появилась Ряз. Нацу сел, увидев своего зеленоглазого хозяина. Рыжая выглядела сногсшибательно, она украсила почти прозрачную фиолетовую ночную рубашку, позволив ему увидеть ее темные кружевные трусики и увидеть, что она осталась без лифчика. «Что ты здесь делаешь?» – спросил Пинкет. «Я просто хотел провести с тобой ночь, перед этим», – признался Ряз. Огненный маг понял и жестом пригласил ее подойти к нему. «Извините за беспокойство, я вовсе не хочу быть обездоленной». Она извинилась, направляясь к кровати. «Не волнуйся, эта кровать немного пуста, когда в ней только двое», – сказал Нацу, приглашая наследницу лечь в постель. Ряз забралась в постель, но вместо того, чтобы лечь рядом с ним, она оседлала свою первую подругу и сбросила ночную рубашку, оставив ее только в обтягивающих черных трусиках. «Не заставляй себя так, ты ведь это знаешь, правда?» — напомнил он слегка колеблющейся женщине. К большому удивлению Пинкет, выражение нерешительности исчезло с ее лица, прежде чем она наклонилась и захватила губы своей пешки для поцелуя. Глаза Нацу расширились от шока, когда он почувствовал, как мягкие губы дьявола прижались к его губам. Не раздумывая, он ответил на поцелуй и притянул женщину ближе к себе. Несмотря на то, что они любили друг друга уже довольно давно, пара дьяволов еще не целовалась, и оба были полны решимости сделать это как можно более незабываемым. «Ограничимся поцелуем, мы пока не можем этого сделать, это только доставит неприятности», сказала себе Ряз, изо всех сил стараясь не слишком увлекаться. Два дьявола продолжали целоваться, находя все труднее и труднее бороться со своими низменными импульсами. Молодые дьяволы в конце концов оторвались от поцелуя и остались просто смотреть друг на друга. Было ясно, что они оба хотят большего, гораздо большего. Пинкет понимал, что должен остановиться, пока ситуация не вышла из-под контроля, но ничего не мог с собой поделать, он ждал слишком долго. Нацу быстро переставил их так, чтобы оказаться над рыжей головой. «Еще чуть-чуть, нам остается только немного подождать, мы просто должны немного задержаться», сказал Нацу девушке внизу, обнаружив, что ему еще труднее сдерживаться. «Нам не нужно идти до конца, просто сделай то, что ты сделал с Акино», спросила Ряз, прежде чем поднести руку с пешками к груди. «Я знаю, что мы можем это сделать, но мне так надоело смотреть, как другие девушки овладевают тобой», призналась она, густо покраснев. Услышав это от молодой рыжей девушки, он почувствовал себя виноватым и решил подчиниться. Убийца драконов снова поцеловал молодую женщину. Это была гораздо более горячей, чем предыдущая, и Риасу она понравилась еще больше, чем предыдущая. Пинкетту понравилась реакция, которую он получил, но этого было недостаточно, он хотел еще больше. Пинкет протянул свободную руку к нижним областям трусиков рыжей головы. Милый стон вырвался изо рта женщины, когда она почувствовала, как сильные пальцы истребительницы драконов прошлись по ее нижним губам сквозь ткань. «И как ты себя чувствуешь?» – спросил Нацу дразнящим тоном, когда они расстались после второго поцелуя. Хороший романтический поцелуй был хорош, но Пинкетта больше интересовала уверенность в том, что он выполнит желание своего господина и, что более важно, выражение ее лица, когда он это сделает. «Хороший, это действительно приятно», простонала Ряз, едва сдерживаясь. Она знала, что Пинкет будет хорош, но она не ожидала, что он будет так хорош, как он был. Пышногрудая наследница быстро поняла, кто лежит рядом с ней, и прикрыла рот рукой. Ряз уже вторгся в ее жизнь, и она с ужасом думала о том, что произойдет, если Грейфия проснется и поймает их. «Дай мне еще немного». «Конечно, Ряз, как насчет этого?» – поддразнил Нацу, прежде чем просунуть руки в нижнее белье женщины и установить прямой контакт с ее девственностью. Как он и надеялся, женщина промокла насквозь. Это позволило ему просунуть несколько пальцев своего хозяина почти без сопротивления. «Давайте посмотрим, как много у них общего», – он задумался. Огненный дьявол использовал свои искусные пальцы, чтобы играть с чувствительными внутренностями Риаса так же, как он делал это с Соной, и к своему удивлению, он получил ту же реакцию. Если бы она не прикрывала свой рот, он был уверен, что услышал бы долгий радостный стон красавицы. «Я могу сделать это намного лучше, но только если ты будешь умолять об этом», – прошептал Пинкет, его голос стал намного более низким и соблазнительным. Риас была немного застигнута врасплох внезапной переменой Тананацу, но это ничуть не волновало ее. Она слышала об этой стороне своего любимого слуги от обоих слухов и даже от самых близких друзей, но зеленоглазый дьявол все еще был печально не готов. Несмотря на это, она все еще хотела большего, поэтому прислушалась к его словам. «Еще Нацу, дать мне более», — взмолился Риас, и на его лице появилась легкая ухмылка. Нацу скользнул пальцами глубже в женщину под ним. Он не остановился на этом, он продолжал, пока не нашел слабое место Риаса, к которому он не проявил милосердия. Прямо здесь, продолжая идти, красавица застонала, на этот раз совершенно забыв прикрыть рот рукой. «Ты слишком мила, когда так стонешь», — сказал Нацу, забавляясь ее чистой женственностью и одной из ее пышных грудей. Сколько бы раз он ни прикасался к ним, он никогда не мог забыть, что они чувствовали. Ее способности были настолько близки к совершенству, насколько это было возможно с точки зрения чувств. Несмотря на то, что они были мягкими, как облака, они все еще были достаточно твердыми, чтобы сохранить свою идеальную форму. «Похоже, этому человеку становится как-то одиноко», – пошутил он, прежде чем взять в рот прелестную розовую вершинку Риаса. Хотя это чувство было чуждо молодому Гримари, она обнаружила, что оно ей нравится. «Ну, я думаю, здесь все по-другому, Сона гораздо чувствительнее», – заметила Пинкетта, когда он начал посасывать затвердевший сосок. Риас была поражена тем, как легко ее пешка справлялась с многозадачностью. Несмотря на то, что обе его руки работали над совершенно разными частями тела, они работали в полной гармонии, и она даже не могла понять, насколько велик был язык ее возлюбленного, когда он играл с ее чувствительным бутоном. Нацу продолжал играть с телом женщины, вызывая интенсивное непревзойденное чувство, которое нарастало в сердцевине дьявола. «Нацу, я собираюсь кончить, продолжай», — подбодрил Риас, когда она приблизилась к кульминации. Хотя она не была чужда этому чувству, оно пришло только из ее собственных рук, и оно было далеко не таким сильным, как это. «Давай, покажи мне лицо, которое вижу только я», — сказал Нацу, наращивая свои усилия. Усиленные усилия Пинкетта принесли свои плоды почти в мгновение ока. Риас испустил громкий блаженный крик, когда она кончила, который сопровождался очаровательным выражением лица. Истребитель драконов наблюдал, как женщина наслаждается чувством эйфории с улыбкой на лице и нарастающим чувством похоти. «Это было потрясающе, спасибо, Нацу», — призналась Риас, прежде чем поцеловать пешку в щеку. После поцелуя Риас оглянулась на любимого мужчину и заметила его изголодавшийся по вниманию член. Затем она поняла, что была довольно эгоистична с Нацу. Хотя он заставил ее чувствовать себя потрясающе, она еще ничего не сделала с ним. И не только потому, что у нее не было такой возможности, но и потому, что она чувствовала себя немного неадекватной. «И что мне теперь делать с этой штукой? Это так, большой», — подумала она, краснея и отводя взгляд от большого пульсирующего члена дьявола. «Что случилось, Риас?» — спросил Нацу, увидев, что женщина отвернулась. Странно было видеть, как дьявол смущается, поэтому он на пару секунд растерялся. Этот период замешательства короткий, так как не требуется много времени, чтобы кто-то понял, что он был голым. Затем он заметил, что его дремлющий дракон проснулся. «Чего ты так смущаешься? Мы были голыми друг перед другом с тех пор, как были детьми», — он напомнил женщине, прежде чем скатиться с нее. «Я думаю, мы должны остановиться там, я не смогу остановиться, если мы будем продолжать в том же духе», — подросток признался. «А как насчет твоего, ну ты понимаешь, я мог бы позаботиться об этом для тебя», — предположил Риас, слегка покраснев. Нацу был готов сказать ей, что все в порядке, но его прервала другая женщина в постели, которая уже давно проснулась. Седовласая королева Силай обнажила свое обнаженное тело. «Извини, но я не могу позволить этому продолжаться дольше, это только приведет к еще большим осложнениям», — Грифия напомнила им обоим. Оба подростка извинились перед горничной, которая просто вздохнула, прежде чем оседлать розово-волосого мужчину. Я позабочусь о нем с этого момента, несмотря на то, что он говорит тебе, он не сможет справиться с этим самостоятельно, особенно в это время», — объяснила сильнейшая королева. Нацу улыбнулся, ему всегда было приятно видеть эту сторону своей прекрасной служанки, даже если она делала это незаметно. Грифия перестроилась так, что член ее хозяина оказался заключенным в мягкую тюрьму ее круглых щек. «Вы должны принять к сведению, Риас сама, Нацу сама – это целая куча», – сказала пожилая женщина. Затем она начала двигаться вверх и вниз по всей длине члена Пинкетта. «Продолжай в том же духе, твоя задница всегда чувствует себя великолепно», – Нацу хмыкнул. Пожилая женщина оценила похвалу Пинкетта, но сохранила стоическое выражение лица, чтобы сохранить лицо перед наблюдающей за ней рыжей. Заметив ее попытку скрыть свою истинную сущность, Нацу попытался изменить ситуацию, но потерпел неудачу, когда Грифия сжала ее щеки вместе. В то время как он не мог двигаться из-за этого, повышенная напряженность только увеличивала удовольствие. «Как я уже говорил, я буду заниматься тобой, так что успокойся, любовь моя», — напомнила Грифия, прежде чем поцеловаться. Нацу с радостью принял поцелуй, вызвавший зависть у рыжеволосой наследницы. Тот, что находился между огненным и ледяным дьяволом, был гораздо более горячим, а те двое гораздо более необузданными. Руки Нацу были повсюду на большой круглой заднице женщины. Он не мог перестать сжимать и шлепать по мясистой плоти. «Наверное, мне следовало этого ожидать», — подумал Риас, наблюдая за ними. Ей хотелось вскочить и занять место Грейфи, но она понимала, что это было бы неразумно, учитывая то, как они оба выглядят, и она знала, что не сможет выполнить высокий стандарт, установленный пожилой женщиной. «Это действительно выглядит неплохо», — подумала она, когда прежний жар снова начал накапливаться. Рыжеволосая красавица решила, что сейчас самое подходящее время, чтобы облегчить это чувство, пока оно не стало слишком сильным. Она начала со своей груди, притворяясь, что это все еще ее сильная пешка, убивающая дракона, играющая ее чудесными дынями. Она обнаружила, что не удовлетворена этим, и переместила одну из своих рук дальше вниз к ее мокрой сердцевине, все еще держа одну руку на одной из своих грудей. Это было намного лучше, чем ее грудь, и она начала более агрессивно относиться к чувствительной области, чтобы подражать чувству, которое дал ей огненный дьявол. Хотя сейчас она чувствовала себя намного лучше, он все еще бледнел по сравнению с натренированными пальцами мужчины, находящегося сейчас под горничной. «Должно быть, Риас сама здорово тебя взволновала, не стесняйтесь выплеснуть это на меня, и не беспокойтесь о ребенке, я принял меры предосторожности, так что не сдерживайтесь», — шепотом сказала Грифия молодому человеку. «Хорошо, я скучал по возможности наслаждаться своей сексуальной седовласой служанкой», — сказал Нацу, еще раз сильно сжимая зад пожилой женщины. Он почувствовал, как нижние губы служанки увлажнились еще сильнее. Нацу никогда не мог насытиться тем, как Грифия лежит в постели. Временами она становилась его покорной, подчинялась его капризам и вела себя нехарактерно мило. Впрочем, вполне вероятно, что горничная возьмет все под свой контроль и будет жить в соответствии с титулом королевы, который ей был присвоен. Вопрос о том, куда пойдет его возлюбленная, все еще висел в воздухе, но это только возбуждало подростка. «Давай не будем больше терять времени, любовь моя, позволь мне обслужить тебя», — сказала Грифия. Нацу неохотно отпустил задницу, которую он один имел удовольствие ощупывать и шлепать. Пинкет будет скучать по ощущению мягкого зада Грифии, плотно сжимающего и массирующего его твердый пульсирующий член. Однако он не был слишком обескуражен, так как знал, что грядущее будет намного лучше. Самая сильная королева сексуально скользнула вниз и оказалась прямо перед мужским членом. «Обратите пристальное внимание, Риас сама, это его любимое блюдо», — сказала она самодовольной рыжей. Риас наблюдал, как Грифия обхватила своими большими упругими грудями член своего любовника. В то время как у женщины был исключительный бюст, он был не способен сдержать бушующего монстра огненного мага. Пожилую женщину это не потрясло, и она продолжила брать то, что торчало из ее груди, в рот. «Она не так хороша, как Сайла, но она великолепна в этом. Может быть, вы могли бы забрать несколько вещей», — предположил Нацу. При этих словах Риас покраснел, а Грифия с раздраженным видом принялась за работу. Женщина не была по-настоящему раздражена Пинкеттом, но она знала, как сильно он заводит истребительницу драконов. «Ты такая горячая, когда так выглядишь!» Он застонал, а горничная ускорила движение своих грудей и своих влажных талантливых губ. Выражение благоговения появилось на лице молодой наследницы, когда она смотрела на пожилую женщину. Риас с трудом могла представить себя в таком же положении. По ее мнению, она никак не могла соперничать с искусством королевы. «Это, должно быть, хорошо, она, кажется, наслаждается этим», — подумал Риас, еще глубже погружая пальцы в свою девственность и еще сильнее вдавливаясь в один из своих божественных даров. Рыжеволосая зрительница обнаружила, что больше не может сидеть, и ей в голову пришла блестящая идея. Она подползла к огненному магу и приняла смелое решение оседлать лицо подруги детства. Нацу не теряла времени даром, и не успела Риас опомниться, как она оказалась в совершенно новом мире наслаждений. «Это даже лучше, чем твои пальцы», — рыжая застонала, инстинктивно вцепившись в розовые локоны своего слуги. Нацу очень хотелось самому увидеть реакцию женщины, но он был доволен тем, что просто слышал ее милые стоны и пробовал на вкус ее сладкую сущность, которая мгновенно его зацепила. Три дьявола продолжали предаваться друг другу еще довольно долго, а Нацу наслаждался чистым вкусом грудастого дьявола и ощущением хорошо тренированной верхней части тела своей королевы, и это было правильно. Грифия увеличила свои усилия в геометрической прогрессии. Служанка обхватила своими мягкими грудями мужчину по всей длине. Ее сильное, но нежное всасывание также усилилось вместе с яростью ее движений. Нацу сама долго не продержится. Интересно, кто будет первым, он или Риас? Грифия задумалась, посасывая член Пинкетта еще сильнее. После того, как они были близки больше года, женщина могла сказать, когда молодой человек был близок. Так что тот факт, что она чувствовала постоянную пульсацию во рту, и то, как крепко Пинкетка вцепилась в персиковый зад Риаса, были красноречивыми признаками его нынешнего положения. Пожилая женщина, честно говоря, нашла его довольно симпатичным, и этого было достаточно, чтобы переключить ее дом. «Я собираюсь повеселиться, играя с тобой, мой драгоценный маленький мастер», — сказала горничная, вынув член своего любовника изо рта. Истребительница драконов обычно не подходила на роль покорной женщины. Однако сказать «нет» Грейфи, когда она была в таком настроении, было все равно, что сказать разгоряченному Нацу, чтобы он не дрался. «Вам следует поторопиться, Нацу сама, было бы здорово увидеть, как два друга детства кончают одновременно», — сказала Грейфия. Нацу попытался сопротивляться женщине еще немного, но Грейфия не выдержала. Самая сильная королева ждала момента, когда наследница достигнет пика, прежде чем она убрала свои груди и проглотила всю набухающую длину Нацу одним махом. Этого было достаточно, чтобы довести мужчину до крайности, давая женщине именно то, что она хотела видеть. Два молодых дьявола наслаждались их первой совместной кульминацией. Хотя она надеялась, что это будет во время их первого раза, но для седовласой женщины этого было достаточно. «Мммм, Нацу!» — взвизгнул Риас, все еще находясь под кайфом. Женщина попыталась слезть с мужчины, чтобы успокоиться, однако хватка подростка на ее заднице сделала это невозможным. «Ты такой жадный, Нацу!» — она мяукнула. В то время как Нацу наслаждался сладким вкусом женщины, Грифия наслаждалась вкусом семени своего господина, которая все еще стремилась вниз по ее пищеводу и в ее ожидающий желудок. Женщина позаботилась о том, чтобы не потерять ни капли семени своего господина, но Нацу должен был ожидать этого от своей идеальной королевы. Насытившись, пожилая женщина подождала, пока двое подростков закончат, и, пока она ждала, вернула его мужское достоинство к жизни. Убедившись, что Риас полностью насладился этим зрелищем, он отпустил ее, позволив упасть вперед и рухнуть. «Я думаю, что ты слишком много сделал для бедной маленькой Риас. Она сейчас совершенно измучена. Однако я думаю, что это к лучшему. Будет очень жаль, если Риас увидит тебя у меня под каблуком», — подразнила Грейфия, прежде чем оседлать розово-волосого мужчину. «О, неужели Фиатян?» — возразил Нацу с ухмылкой. Эта ухмылка исчезла, когда женщина перестроилась так, что прижимала его затвердевший член к его животу и своим мягким влажным губам. Очень похожая на своего хозяина, она начала размалывать молодого дьявола в быстром, но не безумном темпе. Когда она это сделала, на ее розовых губах появилась улыбка. В данный момент огненный маг был под ее контролем, но этого было недостаточно для женщины, так как он не сопротивлялся, что также было ее любимой частью. «Ты не будешь развлекать меня, когда будешь в таком состоянии, дьяволы отличаются от людей, немного грубого секса не повредит ребенку, особенно такому, как наш», — объяснила Грейфия, по существу предоставив мужчине внизу свободу делать все, что ей заблагорассудится. На лице Нацу появилась улыбка, и он заставил свою пышногрудую седовласую служанку лечь на спину. «Это человек, которого я люблю и помню. Нет никакой необходимости сдерживаться со мной», — сказала она, прошептав последнюю часть.